Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. За стенами студии в Москве почти шторм. Свистит ветер, с неба летят какие-то брызги, похожие на градины. Погода, ну, как будто специально для разговора о страхах, которые мы сегодня планируем, и в особенности о детских страхах. Потому что под завывание ветра, наверное, многим из нас и нашим детям становится страшнее, чем обычно. Но я надеюсь, что когда в эфире звучит привычная мелодия, во многих домах зажигаются огоньки, и несмотря на непогоду, наши страхи уходят, потому что в эфире программа «Серебряные нити» и на Радио России ее ведущий доктор Александр Данилин. Мы желаем вам доброй ночи. Доброй ночи вашим сердцам, потому что сердца никогда не зависят от погоды, которая за окном. И сегодня мы говорим о детских страхах. Говорим об этом по вашей просьбе. И мы, как всегда, ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. И этот телефон 250-07-01. По телефону 250-07-01 вы можете задавать вопросы, рассказывать истории о том, как вы в детстве преодолевали тот или иной страх и что он значил. И, разумеется, присылать нам и друг другу таблетки, пожелания мелодий, стихов, ну и, конечно, любви. Любви, которая тоже, как и программа «Серебряные нити», не зависит от погоды. И притчи по поводу страхов я, наверное, рассказывать не буду, потому что любая притча может вызывать страх с хотя бы своей необычностью. А вот то, что я хотел сказать, очень интересно, потому что перед эфиром было несколько звонков, которые резко критиковали не программу «Серебряные нити», а музыку, которая в ней звучит. И вот почему я сегодня вспомнил об этом. Вы знаете, мелодии, которые мы ставим, мелодии европейской, американской эстрады 50-х, 60-х годов, очень многие психотерапевты, которые занимаются музыкальной психотерапией, рекомендуют слушать детям для того, чтобы в них развивалась независимость, для того, чтобы формировалось самостоятельное мышление. А мамам не стоит очень бояться детских страхов, потому что детские страхи – это страхи становления самостоятельности. И поэтому мы с вами сегодня будем слушать опять мелодии, которые помогают детям справляться со страхами, обретать независимость от окружающей среды, которая нам маленьким кажется угрожающей и пугающей. Почему, мы поговорим несколько позже, а сейчас я хотел сказать только одну сложную мысль. Мне кажется, что эта музыка вызывает резкое неприятие у тех людей, которые выросли в культуре, в которой самостоятельность была как бы под запретом. Мне кажется, что чем зависимее человек, тем меньше он любит вот эту вот очень странную, очень живую и очень независимую музыку. Возможно, это наш с вами симптом. Симптом несамостоятельности наших эмоций. Во всяком случае, об этом сегодня подумалось мне. Ну, а мы сегодня послушаем группу с детским названием. Это вокальная группа 50-х годов. Ее название примерно можно перевести как «Красные шапочки». И, похоже, от имени детей группа Red Caps поет песенку «Вот как я плачу». In love, our hearts aglow. Oh, how I cry! You never know. I was a fool to let you go. I'm all alone. My teardrops flow. Oh, how I cry! You never know. I was a fool to let you go. Come back to me. Серебряные нити. Доброй ночи. Напомню, что мы ждем ваших звонков по телефону 250-07-01. И, как всегда, начинаем с вопросов, которые звучали на нашем автоответчике до эфира. Здравствуйте. Моему внуку 9 лет. Он маленький, когда был, у нас заикался. И сейчас у него какое-то вот волнение осталось. Значит, мальчик ночью тревожно спит. Вот если мы его укладываем, даже будучи он во втором классе, и я отошла, он может проснуться через полчаса с каким-то волнением. У него постоянно страх что-то сделать, в глаза смотрит, правильно ли он сделал, нет решительности. Но во всех его действиях он нерешителен. И вот это вот, если он что-то поволнуется и сделает не так, у него постоянно в речи идет запинание. И вот, конечно, у меня, как у бабушки, большое волнение. Хотелось бы спросить совета. Что, где-то, может быть, неосторожность со стороны родителей, может быть, в школе, может быть, что-то нам пропить. Большое спасибо. Вы знаете, родители и школа, как мне кажется, не бывают тотально осторожными. Потому что, как ни осторожничай, а все равно какие-то неловкие движения, неловкие слова или крик «нет-нет» из нас и прорываются, какими бы идеальными мы не были. Поэтому я всегда говорю в таких случаях, что не бывает идеальных моделей воспитания. И винить ни родителей, ни школу, в общем-то, почти никогда нельзя. Ну, за исключением каких-то, конечно, явно патологических историй. А вот дать советы, наверное, можно. И можно дать несколько советов. Ну, во-первых, вот этот вот тревожный ночной сон мне нравится не очень. Он свидетельствует, скорее всего, о том, что у ребенка есть некоторое кислородное голодание нервной системы. И надо бы все-таки сделать энцефалограмму и показать его какому-то детскому неврологу или педиатру, который на психоневрологии специализируется. Только обязательно сначала, посмотрев деятельность нервной системы, поскольку это похоже на так называемый power nocturnus, ночные страхи, когда некоторые сны у ребенка очень тревожные, поверхностные, они как бы особые. Легкое пробуждение и сохранение вот этой ждущего напряжения во время ночного сна, в общем, требует обследования в любом случае. Но не пугайтесь, вряд ли вы обнаружите что-то тяжелое. Просто мозгу немножко нужно помочь в этой ситуации, как мне кажется. Хотя, сами понимаете, я слушаю вас в эфире и не видел ребенка, но сделать это, наверное, стоит. Правда, это вот не есть решение проблемы с робостью, поскольку робость – это вот как раз то, о чем я говорил в начале. Да, это боязнь самостоятельности. Может быть, к нему маленькому были уж очень строги и уж очень пытались воспитать его правильным, тут вы, может быть, правы, но вряд ли более того. И в этой ситуации, наверное, нужно попытаться немножко изменить стратегию. И менять я бы ее стал вот в какую сторону. Я бы стал рассказывать внуку или сыну, да, или бабушка, или мама о собственных страхах и боязнях. Причем честно, поскольку и страхов, и тревоги у нас более чем достаточно. И предложил бы мальчику заботиться о маме. Ну вот успокаивать ее. И каждый вечер, когда он ложится спать, придумывать какую-то сказку или добрую историю. В общем, я бы возложил на него обязанности по заботе. Поскольку робость, как мы говорили, это боязнь неправильного поступка. А когда человек начинает заботиться, тут любые ласковые поступки правильные, и вот этот вот страх проходит. Попробуйте направить свои усилия на то, чтобы придумать ему формы заботы о вас, а не наоборот. Не знаю, это может быть любая забота. Например, не забыть там принести тапочки или какие-нибудь нужные таблетки с питьем. Рассказать о том, что вы боитесь, и попросить вместо телевизора на ночь рассказать вам какую-нибудь сказку или историю, которую для этого надо сначала прочесть. То есть попробуйте не освобождать ребенка, не переносить заботу на него, а наоборот, сделать так, чтобы он некоторое время позаботился о вас. Вот тогда, наверное, он сможет эту свою робость преодолеть, поскольку, как вы знаете, в заботе нет правильности, нет границ и пределов, в которых он должен вести себя определенным образом, а никак не иначе. Ну и, конечно, очень хорошим лекарством на ночь до всяких обследований является классическая музыка. Именно классическая музыка, а не та, которую мы слушаем сегодня. И в частности, вот я настоятельно вам рекомендую хорошо темперированный клавир Баха. Вы можете просто по частям ставить его каждый вечер. Я думаю, что... Только не очень громко, конечно. И я думаю, что сон у ребенка от этого станет лучше. Поскольку нужен какой-то способ расслабиться, а очень часто телевизор является поводом для страха, а не лекарством от него. Поэтому, если ребенок послушает на ночь что-то вот типа хорошо темперированного клавира, или концертов Моцарта для фортепиано четырех рук. Это вот то, что мировой музыкально-психотерапевтический опыт рекомендует в таких ситуациях. Это совершенно точно страх ему облегчит. Ну, я надеюсь, что вслед за, за группой «Красные шапочки» рано или поздно мы поймем, или как они поют, уразумеем причину страхов собственных детей и обязательно с ней справимся. Well, I love you, will be my baby. Well, I love you, yes, and I don't mean maybe. Well, I love you, yes, I love, love, love. Would I mind walking with a doll like you? Would I? No! Would I mind talking with a doll like you? Oh no, oh no, no! Would I mind stealing just a little kiss? Tell me, would I? No! Would I mind if the kiss is full of bliss? Oh no, oh no, oh no! Oh yes! Well yes! Yes, sirree, I must confess. If I don't, you only guess. You could be my happiness. You living doll, you, would I mind? If you said you lost your head, well, would I? No! Would I mind if you thought we ought to wed? Oh no, oh no, oh no. Well, you'll find that I'm the kind who wouldn't mind at all. Wouldn't mind walking with you down the street. Say I'd put my arms around you cause you look so sweet. I'd like to kiss you right on your pretty cheek. When I see you, baby, you know I get so weak. Oh, yes! Well, yes. Yes, siree, I must confess. If I don't, you'll only guess. You could be my happiness. You living doll, you, but I'm mine. If I said you lost your head, tell me, chillin', would I? No! I'm fine. If you thought we ought to wed, oh no, oh no, oh no. Well, you'll find that I'm the kind who wouldn't mind at all. No, never, never. Серебряные нити. Вот пример ритма, дающего самостоятельность, как говорят психотерапевты. А вопросов перед эфиром у нас было довольно много. Вот еще один из них. Уважаемый Александр Геннадьевич, сегодня будет обсуждаться тема детских страхов. Я хотела бы, чтобы вы поговорили о таком распространенном страхе, как страх темноты. Вот у меня девочке уже 13 лет. Она до сих пор засыпает только при свете. Только недавно стала спать одна. До этого спала вместе со мной. Сейчас берет с собой в постель кота. И когда я спрашиваю, почему она боится темноты, она говорит, что, кажется, из темноты выйдет кто-то страшный, какой-то черный человек, и делает с ней что-то плохое. И раньше она даже вот каких-то чудовищ говорит, что видела в темноте. Хотя, естественно, никого, лично я там не вижу. Вот как объяснить этот страх, как с ним бороться. Вы не видите больше чудовищ в темноте? Но думаю, что когда-то видели, просто забыли. Во всяком случае, я какими-то сполохами помню, что я видел чудовищ на месте кучи одежды на стульях. И мне кажется, что их видели почти все. Мы просто забыли эти свои страхи. Связаны они, как мне кажется, главным образом с одним главным страхом. Главным. И, наверное, этот страх – одна из причин того, что мы с вами пытаемся ведь тоже в преддверии ночи преодолеть темноту, правда, осветить ее серебряными нитями, осветить ее отношением друг к другу. Цель, чтобы у нас с вами не было страхов ночи, чтобы развеять что-то. А вот что? Мне думается, что страх темноты, ну, конечно, не мне одному, что страх темноты – это на самом деле такая ранняя форма страха смерти. Дело в том, что когда мы засыпаем, как известно, в мифах и легендах, и мы с вами об этом очень много говорили, мы как бы переходим в другой мир. Это другой мир. Там аборигены Австралии понимались по-своему, аборигены Новой Зеландии по-своему. Просто уже вспоминали об этом. Но в этом мире все по-иному. В этом мире контроль сознания за поведением теряется. А для детей, самостоятельность которых еще не сформировалась, это страшно. Поэтому кажется, как аборигенам, как первобытному мышлению, так и мышлению детскому, что там, в темноте, водятся какие-то духи, которые управляют вот этим нашим другим миром, миром сновидения, миром, когда человеческое «я» меняется. Я думаю, что все наши ночные страхи так или иначе связаны с этим глубоко спрятанным и очень значимым ощущением. Мы боимся раствориться в темноте, боимся потерять над собой контроль. Для нас, для взрослых, бессонница. Ну, подумаешь, бессонница. Ну, не спишь и не спишь. Возьми книжку и читай. А ведь это страшная вещь. Почему? Потому что мы боимся, что нас похитит фея ночи. Боимся раствориться в темноте. Боимся потерять разум. Если хотите, боимся сойти с ума, что почти равно страху смерти. Ну, такой вот, если хотите, небольшой философский экскурс причины страха темноты, и поэтому не надо реагировать на то, что дети хотят спать при свете. Пусть спят. Со временем это желание пройдет, и ничего ненормального в чудовищах, которые из темноты выходят, на самом деле нет. Как помочь ребенку? Вы знаете, наверное, так же, как, если вы позволите, мы пытаемся помогать вам. Попробуйте придумать сказку. Сказку лучше вместе с дочкой, и лучше не совсем на ночь, но вечером. В этой сказке должен быть замок, в котором, может быть, где-то и горят свечи, но в котором на самом деле темно. Или пещера, в которой водится какое-то чудовище. Если хотите, это может быть, ну, например, готовая сказка «Аленький цветочек», скажем. Почему? Да потому что чудовище, которое водится там в темноте, в этой сказке должно оказаться добрым и смешным. Этакий вот Шрек, который водится на болоте, да, в новомодном мультфильме, который ужасно страшный, на самом деле он как луковица. Там внутри он добрый и теплый. Идей таких сказок может быть сколько угодно, но самое главное, чтобы чудовище, которое выйдет из темноты, девочке, героине в этой сказке помогало. Ну, например, проводило к принцу или оборачивалось и становилось принцем. И как бы, если это получится у мамы или у папы, то, может быть, даже было смешным, забавным. Не бойтесь рассказывать неуклюжие сказки. Все равно сказки, рассказанные родителями, лучше, чем сказки, вычитанные в книжке. Ну вот, примерно так, наверное, выглядит этот совет. Причина страха темноты. Нас в эфире давно ждут звонки. Татьяна Алексеевна, доброй ночи, если вы нас слышите. Доброй ночи. Слушаем вас. Я хотела бы рассказать о своем ребенке. Да, пожалуйста, пожалуйста. Ну, в общем, когда ей было 2,5 года, я ее отдала в ясли. И их ясли поехали на дачу. Ну, в общем, я часа довольно-таки ездила посмотреть, как она себя чувствует там, маленькая еще. Вот, и когда однажды я приехала, то я увидела такую картину. Ребенок мой не говорит, молчит и не улыбается. Она у меня была такая веселая, улыбчивая, озорная девчоночка. Вот. И говорливая, все стишки знала. и песенки. А тут спрашиваю, молчит. Ну, в общем, я узнала, что воспитатели их запугивают, чтобы они спали. Я забрала ребенка, и когда я привезла домой, она мне пару дней не разговаривала. Потом стала заикаться, но говорить. Я выяснила, что ее напугали серым волком. Она мне сказала, мама, я спрошу, чего ты боишься? Серого бока и Бабу-Ягу. И вот она не могла смотреть мультфильмы долго. Мы с ней боролись с этим страхом и победили его. И потом, вы знаете, я вспомнила свое детство. У меня мама тоже была такая, любила пугать нас с братом, когда мы маленькие были. А папа говорил, ну что ты, дочка, боишься? Ну посмотри, там же нет ничего. Ну пусть вот темно, смотри, я свет зажгу. Ты видишь, нет ничего. И я перестала бояться. И вот так мы, в общем-то, дочку я никогда не пугаю. И побороли мы страх. Вот я советую всем родителям не пугать своих детей, спокойно с ними разговаривать и объяснять, что это не так страшно, что все получится, что все они смогут. Вот я думаю, что так. Вы знаете, я хотел вот что сказать. Во-первых, конечно, я с вами полностью согласен, пугание – это в любом случае не метод воспитания, поскольку нам очень часто удается испугать. Конечно, лучше рассказывать сказки и играть теми героями, которыми ребенок напуган, а очень часто сейчас они еще пугаются героев мультфильмов, которые как бы вместо ясельного детского сада теперь работают, поскольку очень многие родители предпочитают, ну, как бы отвлечь внимание ребенка на мультфильмы, причем очень часто на мультфильмы не по возрасту, потому что мультфильмы надо достаточно точно подбирать по возрастным категориям, иначе страх разных всяких не очень понятных героев, в не очень понятных любовных отношениях как бы остается. И еще одну вещь я хочу сказать. Я хочу сказать, что есть еще одна причина. Ну, я вообще как бы очень, у меня очень сложное отношение к исламу, потому что мне кажется, что это такая безумно трудная душевная работа, на которую способны далеко не все воспитатели. Потому что здесь нужно не просто образование, которого, кстати, нет, но еще и человеческий дар, любовь к маленьким детям, который тоже встречается, к сожалению, гораздо реже, чем хотелось бы. Но вот против чего я категорически, так это против поездок с ислями на отдых, по той простой причине, что вот такие истории, там, я не знаю, у меня такое впечатление, что их рассказывает просто половина родителей. И вот почему. Маленький ребенок, которого куда-то отправляют, например, в больницу, в ясли, вообще чувствует себя заброшенным. Есть даже работы, которые показывают, что оставление ребенка до 3-летнего возраста свыше, чем на 7 часов без папы и мамы, порождает в его душе ощущение опустошенности и брошенности. Есть ощущение, что родители ушли навсегда, они начинают фантазировать на эту тему, потому что это возраст, который требует опоры на родителей, в которых еще ребенок не очень воспринимает себя как нечто отдельное. И поэтому сам факт отправления в вот такую дальнюю и долгую поездку с ясельной группой, он уже порождает страхи, которые, конечно, очень легко усилить воспитателям. Но иногда этого не происходит. Ничем воспитатели не пугают. А дети, которые с их точки зрения заброшены, в таком хайдеггеровском смысле этого слова, начинают вспоминать страшные сказки, которые им рассказывали, представляя себя героями этих сказок, которые съедают те же самые вот ночные феи. Я не утверждаю, что это так. Я просто хочу сказать, что возможен такой механизм. У нас на автоответчике есть очень-очень похожий звонок. Вот взрослая слушательница наша не рассказывает детали, но в целом передает то же самое напутствие. Здравствуйте. Насчет детских страхов, я думаю, что у них виноваты сами взрослые, которые пугают детей. Но самое страшное, что детские страхи потом откликнутся во взрослом возрасте. Вот что случилось у меня. На самом деле, мне уже 40 лет, и я помню, что когда-то пугали родители. Может быть, они считали, что они меня ограждают от чего-то в этой жизни. Но вот теперь я чувствую, что эти страхи, они вылились в неуверенность для меня. Поэтому призываю всех родителей, детей, не надо пугать своих детей, а надо им вселять уверенность в себе и в том, что у них все будет хорошо. Тогда никаких страхов. Спасибо, до свидания. Все будет хорошо. Мы обязательно выиграем. И вообще выигрывать гораздо лучше, чем проигрывать, в том числе выигрывать воспитание. Об этом поет группа «Красные шапочки». When in the game of romance, win or lose, there is no second chance. Try a kiss, hit or miss, and the game really starts when your deal make her feel that she's your queen of hearts. Win or lose, by the rules of the game, if you lose, you're the fool who's to blame. In romance, love's the thing where a queen smart, lead with your heart. Win or lose. Несмотря на то, что у нас не очень много времени осталось, и в эфире ждут звонки, я не могу не ответить еще на один вопрос, оставшийся у нас на автоответчике. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я очень люблю вашу программу. Когда могу, слушаю. У меня вопрос к ведущему. У меня дочке года 9 месяцев. И она говорит, что она боится соседей. То есть у нас соседи часто делают ремонт, постоянно какой-то стук, что-то происходит. То есть когда звуки доносятся с улицы, шины или что-то, я объясняю, что машину что-то она не боится. Когда я говорю, что это соседи делают ремонт, она постоянно говорит, что она боится соседей. Остается в комнате одна. То есть если я выхожу на кухню, она начинает плакать и кричать, что мама ушла, что она боится соседей. За мной, то есть, постоянно ходит за мной хвостом. И я не знаю, как это вообще, какая-то патология или что это, и с чем это связано, нормально ли это. Все советовала. Так она вообще любимый ребенок в семье. Папа, мама есть, любят. Вот. Может быть, я немножко нервная или что-то. Ну, ее не бьем, не наказываем. Единственное, что я на нее голос повышаю периодически. Но я по-другому просто мне пока не получается. Вот. Когда она не слушает. Так она уже говорит хорошо. Вот. Как, в принципе, весело дело, жизнерадостная девочка на улице, очень смелая, то есть может вот так вот идти, там даже на маму не оборачивается, гуляет, то есть как-то довольно-таки на улице ведет себя спокойно. В гостях тоже ведет себя спокойно, только дома. Дома вот она вот так вот ведет своих соседей. В замкнутом помещении через стены попадают какие-то звуки, которые производят загадочные соседи. Именно в замкнутом помещении, именно в том помещении, в которое ребенок засыпает, и поэтому соседи, которые, наверное, делают ремонт и звучат допоздна, они, скорее всего, и производят такое впечатление на маленького ребенка, поскольку чувствительность нервной системы в таком возрасте, конечно, гораздо выше, чем у нас. Нет ничего патологического в такого рода страхе еще в менее чем 2 года нет. Правда, ну, как бы есть свидетельство того, что чувствительность у ребенка повышена. Но, в общем, в действительности это не есть признак какого-то заболевания. Что бы я посоветовал? Ну, во-первых, я не думаю, если у вас у мамы нормальные отношения с соседями, то мне кажется, что таинственных соседей хорошо бы ребенку явить. Как только они живут и будут людьми из плоти и крови, которые с ней поиграют, там, я не знаю, какую-нибудь конфетку подарят, если, конечно, конфетку можно, или что-то еще, и скажут пару ласковых слов, то это очень здорово облегчит страхи. Если сначала они поиграют, потом вы днем, конечно, скажете, что вот это вот и были те самые страшные и ужасные соседи. Я не думаю, что для соседей это будет такое уж прям тяжкое одолжение. Ну, надеюсь, во всяком случае. Это во-первых. Во-вторых, это довольно частый страх, увы, потому что у нас очень многие соседи непрерывно делают ремонт. А еще иногда бывает и того хуже. Бьют вместо молотков друг друга о стенку. В общем, страшные вещи совершенно. Впору самому забояться. Поэтому я хочу сказать, что если вот такие вещи невозможны, то можно рассказать массу замечательных историй про соседей. Ну, например, вот, скажем, сказку про волка и 7 козлят. Когда мама ушла, осталось 7 козлят. Ну, если кто забыл сказку, я ее до конца пересказывать не буду. Прочитайте. Вот. Ее можно переделать, да, рассказав, что вот, а за стеной в это время были соседи, скажем, 7 барашков, которые, в общем, в конечном итоге козлят спасли. В общем, история про добрых соседей, которые вот звучат, и это хорошо, потому что, значит, вот, по крайней мере, мы дома не одни, и нас могут защитить и помочь. Вот, мне кажется, такого рода сказки и истории могут ребенку в таком возрасте помочь, если, конечно, невозможен контакт с живыми соседями. Ну, вот максимум советов, которые я могу дать. А нас давно ждет Татьяна Алексеевна в эфире. Татьяна Алексеевна, вы нас еще слушаете? Анна. Да, слушаю. Доброй ночи, мы вас слушаем. Можно говорить, да? Здравствуйте. Да, конечно, здравствуйте. Я вот хотела задать вам такой вопрос. У меня вот сыну 12 лет. Вот. Раньше он оставался дома, там и в 4, и в 5 лет один. А вот именно сейчас, вот где-то с лет 11, наверное, он дома вообще один не остается. И вот он как бы, он ходит и гулять вроде там и один, и в школу там, и еще куда-то. А вот именно дома один он не остается. Спрашиваю, почему? Ну, он якобы говорит, ну, не то, что вот страшно, то ли вот ему может уже это стыдно сказать. Он говорит, мне очень дома неприятно. В общем, вот ни под какими предлогами, я уже говорю, ну, может что-то случится там с нами или с кем-то. Я говорю, ну, все же бывает, я говорю, как бы уже нужно оставаться одному. Ну, вот как бы ни в какую и все. Вы знаете, не могу быть точно уверенным, но я думаю, что вы правы, что-то его дома напугало. Чего в такой ситуации помогает? Ну, во-первых, конечно, первое, что вы уж ни в коем случае не делаете, это 11-летнему ребенку слов о том, что вот чего будет, когда нас не будет, не говорят. Я просто, Анна, я просто ловлю эти слова в эфире, да, вы на них акцент не делаете. Но на самом деле, если такие слова звучали, что, может быть, он не боится оставаться дома один, бывает не так. Боится, что иногда бывает так, что он боится оставлять вас одних вне дома, потому что вы несколько раз ему говорили о том, что вот с нами может что-нибудь случиться, и мы умрем. И это попавшая один раз в сознание ребенка фраза, вот как бы вы ее естественно между строк произносите в эфире, а если она также звучала там лет в 9-10, то 11 лет, 10, 11, 12 лет, это вот такое время, я бы сказал, ну, чтобы не очень подробно говорить, второго обострения страха смерти. Это препубертатный возраст, он входит в подростковый возраст, и тревога появляющихся гормонов, она делает его нестабильным, и он начинает жутко переживать за вас. Так бывает очень часто, поэтому с таким страхом нужно бороться, ну, как бы такими косвенными утверждениями того, что все здоровы, и с родителями ничего решительно случиться не может. Хотя, ну, все мы боги, не боги, конечно, но, в общем, с этим утверждением, подспудно звучащим, очень часто связаны страхи. Вот это первая мысль, которая приходит мне в голову. А второе, это очень часто что-то, что напугало во сне в комнате. Может быть, ну, если это возможно, чисто территориально, может быть, попробовать сменить ему комнату, да, перевести, ну, еще раз оговариваюсь, не знаю, насколько это возможно, но перевести его на какое-то время жить в другую комнату. Очень часто вот на этом этот страх оставаться одному проходит, потому что он иногда связан с каким-то вот из этих чудовищ, которые сегодня звучали, которые выходят из темноты, а он в 11 лет признаться в этом не может. Но все-таки вот первая версия, мне кажется, очень вероятной. Подумайте о ней. И я прошу прощения у всех, кто нас так и не дождался, поскольку нету больше времени, но я чувствую, что разговор о страхах и детских страхах надо продолжать. Следите за нашими передачами, мы обязательно к этой теме вернемся. Ну, я думаю, что даже если просто мы будем проявлять терпение и, по крайней мере, не пытаться заставить насильно ребенка не бояться, то мы обязательно дождемся, что все с нашими детьми будет хорошо. Мы желаем вам спокойной ночи, очень вас любим. А об этом на прощание поет группа «Красные шапочки». Спокойной ночи. To do. True love.